Глава 49. Через час Том, как и пару недель назад, предстал перед советом кураторов. Терезу на заседание не пустили, чем вызвали у них обоих серьезное недовольство. В отличие от Ньюта и Минхо, остальные члены совета все еще относились к девушке с недоверием. «Начинай, шнурок», — сказал Алби со своего места в центре полукруга из стульев, два из которых оставались незанятыми. Горькое напоминание о том, что Зарта и Галли схватили гриверы. Вожак глейдеров сидел рядом с Ньютом и, кажется, полностью восстановился после недавнего нападения. «И постарайся не ходить вокруг да около». Томас, который после метаморфозы все еще ощущал себя неважно, немного помолчал, собираясь с мыслями. Ему предстояло рассказать многое, и он хотел быть уверенным, что его история не прозвучит как бред сумасшедшего. «Это долгая история», — начал он. «На пересказ всего времени нет, поэтому я постараюсь передать самую суть. Когда я проходил через метаморфозу, в памяти возникали картинки, сотни картинок, как будто мне один за другим показывали слайды. Я многие из них запомнил, но обо всех рассказывать нет никакого смысла. Часть образов я забыл почти сразу, некоторые начинают стираться из памяти только сейчас». Он сделал паузу, снова подбирая слова. «Но вспомнил я достаточно. Создатели нас испытывают, а лабиринт вообще не имеет разгадки. Все это лишь тест. И для последующих ключевых экспериментов им нужны победители, то есть выжившие здесь». Он умолк, начиная сомневаться, что выстроил цепочку мыслей правильно. «Что?» — воскликнул Ньют. «Давайте я начну заново», — сказал Томас, потирая глаза. «Всех нас отобрали для испытаний еще в раннем детстве, хотя и не знаю, почему и с какой целью. В памяти остались бессвязные обрывки воспоминаний и ощущения, будто произошло что-то плохое, и мир изменился. Что именно произошло, не знаю. Создатели нас похитили, и что-то мне подсказывает, что угрызения совести по этому поводу их не мучают. Они каким-то образом высчитали, что мы обладаем коэффициентом интеллекта выше среднего, и поэтому выбор пал на нас. Все сведения очень обрывочны, так что подробностей не знаю, да они и не имеют значения, по большому счету. Свою семью я не помню, как и ее дальнейшую судьбу. Знаю, что после того, как нас украли, следующие несколько лет мы проходили обучение в специальных школах, и, в общем, жили нормальной жизнью до того момента, как создатели смогли, наконец, профинансировать строительство лабиринта. Все наши имена — всего лишь дурацкие клички, производные от известных имен. Алби — от Альберта Эйнштейна, Ньют — от Исаака Ньютона, а меня назвали Томасом в честь Эдисона». Алби выглядел так, словно ему дали хорошую пощечину. «Выходит, даже наши имена не настоящие». Томас покачал головой. «Из того, что я вспомнил, рискну сделать вывод, что мы можем вообще никогда не узнать своих настоящих имен». «Хочешь сказать, мы все паршивые сироты, воспитанные учеными?» — удивился Фрайпан. «Да», — ответил Томас, надеясь, что выражение его лица не выдает обреченность, которую он сейчас испытывает. «Предположительно, мы очень сообразительные, поэтому они следят за каждым нашим шагом и анализируют поведение. Смотрят, кто сдастся, а кто нет. И вообще, кто выживет. Неудивительно, что весь лабиринт напичкан жуками-стукачами. Более того, некоторым из нас немного подкорректировали мозги. Я не верю ни единому слову. Все это кланг собачий», — проворчал Уинстон. Выглядел он усталым и равнодушным. «С какой стати мне врать?» — спросил Томас, повышая голос. «Он ведь нарочно полез под иглы гриверов, чтобы все это вспомнить. Думаешь, твое предположение о том, что пришельцы забрали нас на другую планету, лучше?» «Давай дальше», — сказал Алби. «Хотя я и не понимаю, почему другие укушенные не вспоминали ничего подобного. Я вот пережил метаморфозу, но все, что вспомнил, Он быстро обернулся на кураторов, будто сказал то, чего говорить не следовало. В общем, не вспомнил ничего интересного. «Через минуту я объясню, почему вспомнил гораздо больше остальных», — ответил Томас, с ужасом думая, что начнется, когда он перейдет к этой части повествования. «Могу я продолжать или нет?» «Говори», — бросил Ньют. Томас набрал в легкие побольше воздуха, прямо как перед спринтерским забегом. «Итак, каким-то образом они стерли нам память. Не только детские воспоминания, но вообще любые, которые хоть как-то связаны с лабиринтом. Потом засунули в ящик и послали сюда. Первый раз они отправили большую группу детей, а затем в течение 2 лет подсылали по одному новичку каждый месяц». «Чёрт, но зачем?» — спросил Ньют. — Какой в этом смысл? Томас поднял руку, призывая к тишине. — Сейчас поймете. Потом прислали меня. Как я сказал, они испытывают нас, смотрят, как мы реагируем на то, что они называют переменными, и как пытаемся решить проблему, которая не имеет решения. Они смотрят, можем ли мы сотрудничать, создать единое общество. Нам предоставлялось все необходимое, а в качестве неразрешимой проблемы выступил лабиринт, самая известная головоломка в истории человеческой цивилизации. Все это обставили таким образом, чтобы мы думали, будто разгадка действительно существует, и продолжали упорно над ней биться, при этом испытывая все более сильную обреченность от того, что не можем ее найти. Он помедлил и обвел кураторов взглядом, желая убедиться, что они внимательно слушают. «И я хочу сказать, что у лабиринта нет разгадки». Комнату наполнил гомон, и один за другим посыпались вопросы. Томас поморщился. Он бы многое отдал, чтобы просто переслать свои мысли в головы кураторов единым блоком и не мучиться с объяснениями. «Видите? Ваша реакция доказывает правдивость моих слов. Многие люди давным-давно сдались бы. Но, судя по всему, мы особенные. Мы просто не можем принять постулат, что у проблемы нет решения, особенно когда имеем дело с таким пустяком, как лабиринт. Вот поэтому мы продолжали биться над загадкой, не останавливаясь перед постоянными неудачами». Томас внезапно понял, что с каждой минутой его голос звучит все тверже, да и вообще говорит он все более и более эмоционально. «Как бы то ни было, я уже сыт по горло всем этим дерьмом. Гриверами, двигающимися стенами, обрывом. Это всего лишь элементы проклятого эксперимента. Нас используют, вертят нами, как марионетками. Создатели с самого начала планировали, что мы будем ломать голову над решением, которого в действительности не существует. То же самое и с Терезой. Ее направили к нам якобы для того, чтобы она запустила какое-то окончание. После этого стены застыли, солнце потухло, небо посерело и так далее и тому подобное. На самом деле, создатели просто подкидывают нам все новые и новые нестандартные ситуации, чтобы изучать реакции и испытывать наш запас прочности. Ждут, когда мы начнем грызть друг другу глотки, а выжившие примут участие в какой-то важной миссии». Фрайпан встал. «А убийство — это тоже часть их замечательного плана?» Секунду-другую Томас боролся с охватившим его страхом, опасаясь, как бы кураторы не обратили свой гнев на него из-за того, что он знает так много. А ведь он еще не рассказал им самого главного. «Да, Фрайпан, убийство — часть плана. Единственная причина, по которой гриверы начали выбивать нас по одному, заключается в том, что нам предоставляют время отыскать выход. Предполагается, что свободу получат только наиболее жизнеспособные из нас, то есть лучшие». Фрайпан в сердцах пнул ногой стул. «Тогда самое время поведать нам свой волшебный план побега». «Поведает», — тихо сказал Ньют. «Заткнись и слушай». Минхо, которого все это время почти не было слышно, кашлянул. «Что-то мне подсказывает, что я не обрадуюсь тому, что сейчас услышу». «Не исключено», — ответил Томас. Он на пару секунд закрыл глаза и скрестил руки на груди. Следующие несколько минут станут решающими. Что бы там ни планировали создатели, им требуется отобрать лучших. Но это звание мы должны заслужить. В комнате воцарилась полнейшая тишина. Все глаза были устремлены на Томаса. Последний этап испытаний связан с кодом. «С кодом?» — переспросил Фрайпан с надеждой в голосе. «А что с ним?» Томас посмотрел ему в лицо, выдерживая театральную паузу. «Его запрятали в карты секторов с умыслом. Мне это точно известно, потому что код в лабиринт вместе с создателями закладывал я».